Глава 136. Лунная походка кукареку. «Что это за шум?» — спрашиваю я, никому не обращаясь, когда свист становится громче. «Грейс, берегись!» — вопит Мэйси. «Оно сейчас настигнет тебя!» Я даже не оглядываюсь. «Еруб Яанач Сеп!» — отвечает мне Хадсон. Он, наконец, сумел избавиться от Флинта, который недовольно кудахчет в углу, пока Хадсон пытается спешно добраться до меня, что нелегко, если учесть, что он может двигаться вперед, только ставя ноги назад в странной рассинхронизированной версии лунной походки в стиле Майкла Джексона. «Яруб я на чесп», — повторяю я. «Что-что?» «Песчаная буря!» — кричит Даут, и каким-то образом, используя только свою левую руку, умудряется стащить Мэйси со стола, на которой она забралась, и безуспешно пытается опрокинуть его. «Нам надо спрятаться!» — говорит он, и, учитывая, что его стая живет в сирийской пустыне, я склонна поверить ему. Опрокинув стол, я пытаюсь убедить Реми, который прислушивается к нашему разговору, одновременно пытаясь проделать серии пируэтов, с помощью магии развернуть его ножками к стене, чтобы столешница образовала барьер между нами и песком, который засыпает арену. «Мы должны спрятаться за ним!» — призывает Даут. «Ты можешь помочь Мэйси?» — спрашиваю я, показывая на мою кузину, которая по-прежнему обрушивает чары на что-то, видимое только ей. «А мне надо помочь остальным!» «Закрой блузкой рот!» — кричит он мне. «Ткань задержит песок!» Я натягиваю блузку на рот и бегу в середину арены. Реми, делая пируэты, добрался до Колдер, которая, наконец, сумела полностью обратиться в мантикору, но по-прежнему может двигаться только в сверхзамедленном темпе. Не будь ситуация такой серьезной, это было бы смешно. Я верю, что Хадсон сумеет найти способ добраться до стола, как бы странно это ни выглядело. Значит, мне надо спасти только Микая, превратившегося в младенца, и Флинта, возомнившего себя цыпленком. «Флинт, давай!» — кричу я, наблюдая, как ветер заполняет арену песком и одновременно пытаясь убедить младенца Микая перестать сосать палец и взять меня за руку, чтобы я отвела его за стол. На этот раз в кукареканье Флинта звучит только ужас, а не досада. Так что он даже не пытается отбиваться, когда я, приблизившись к столу, отпускаю Микая и начинаю подталкивать его к столешнице. Песок тем временем хлещет меня по лицу, режет глаза. «Закрой лицо рубашкой», — говорю я ему, но это бесполезно. Цыпленок не хочет закрывать лицо. Я опускаю голову, но время от времени мне приходится проверять, не оказались ли мы на противоположной части арены. Ведь с таким ветром это вполне возможно. И тут нас атакует особенно сильный порыв ветра, и мы едва не валимся с ног. Это пугает Флинта так, что он бросается ко мне на руки, со всеми своими 6 с лишним футами роста, одновременно оглушительно кукарекая прямо мне в ухо. А ведь я сейчас нахожусь не в обличии горгульи, а в обличии человека, так что он весит по меньшей мере вдвое больше, чем я. Мне удается сделать только несколько шагов, после чего я роняю его прямо на задницу. Он кудахчет и начинает бегать вокруг меня, махая руками. Грозя сварить его на обед, я, наконец, заставляю его забраться за опрокинутый стол вместе с Мэйси, младенцем Микаем, Колдер и Даудом. Но когда я приказываю Реми и Хадсону спрятаться за столом, у них делается до нельзя оскорбленный вид. «У меня нет на это времени», — говорю я им. «Просто двигайте сюда!» Хадсон бросает на меня недоуменный взгляд, а Реми делает серию фуэте, которые ему не удаются, поскольку у него нет ни умения, ни таланта, и к тому же ему мешает ветер. Черт возьми, почему эти парни так упрямы? Да, я понимаю, что они хотят помочь, и в обычных обстоятельствах я была бы этому рада. Но в происходящем нет ничего обычного. И теперь их упрямство просто убьет и их, и всех нас. Я оглядываюсь и вижу, что песчаная буря охватила уже большую часть арены. И, должна признаться, мне становится страшно. Огромные облака песка несутся на нас с пугающей скоростью. обдумывая забрежившую в моем мозгу мысль о том, что мне, быть может, удастся заставить бурю повернуть назад, я бегу к краю арены, противоположному тому, где находится Реми. Я уже почти добегаю до него, когда песчаная буря настигает меня. Ткань рубашки, которую я натянула на рот, плохо защищает меня от этого песка, и я задыхаюсь. Ветер продолжает толкать меня назад, а то немногое, что я еще могу разглядеть, окутано зловещим красным светом, который совершенно дезориентирует меня. Я знаю, куда пыталась попасть, когда бросилась бежать, но из-за этих облаков песка я могу лишь надеяться, что не сбилась с пути, и продолжаю двигаться в нужном направлении. Наконец я натыкаюсь на стену. Я не вижу ее, но ощущаю ее шершавую поверхность под пальцами. Так что надеюсь, что оказалась именно там, где хотела. Я оборачиваюсь, пригибаю голову, закрываю слезящиеся глаза, чтобы в них не попадал песок, и пытаюсь собрать остатки сил, чтобы отбиться от него. Но тут ветер прекращается, и песок просто сыплется вниз. И я не могу понять, хорошо это или плохо. «Почему ветер перестал дуть?» — спрашивает Реми, проделав довольно удачную арабеску. «Понятия не имею», — шепчу я, оглядываясь по сторонам в отчаянной попытке понять. «Может быть, они решили головоломку?» Но тут из-за стены доносится громкий скрежет, как будто камень царапает что-то тяжелое. «Нет, она определенно еще не решена», — Реми отвешивает поклон. Секунду мне кажется, что, возможно, зелье уже перестало действовать на него. Но тут он неуклюже проделывает купе жете в ботинках, так что, видимо, это не так. «Косеп тоте ан иртамсап!» Вдруг восклицает Хадсон и показывает на землю, пока я пытаюсь понять, что он хочет сказать. «Что не так с этим песком?» — спрашиваю я, расшифровав, наконец, его слова. Может, он хочет сказать, что на нас нападут песчаные блохи или что-то похуже? Но, по-моему, в этом песке нет ничего особенного. К тому же ветер стих и больше не разносит его. Он просто лежит под нашими ногами. «Ястиамин допно!» — говорит он, нагнувшись и сунув в песок палец. «Сьерк! Ястиамин допно!» «Он поднимается? Да нет!» Ведь мои ноги не сдвинулись с места. Но тут я смотрю на его руку и понимаю, что он прав, потому что песок, только что достававший лишь до средней костяшки его пальца, уже дошел до ладони. «О, черт!» — шепчу я, когда до меня наконец доходит. Арену заполняет песок, и нам некуда деться.